Пи Оуви Иван. «Привет, Вано! Привет, птиц!» Я встретился с друзьями у фонтана, где ждал их уже минут 5, и мы пожали руки. «Здоров, бибои!» Поздоровался. «Как дела? Вижу, Лаврик, ты уже успел поймать неприятности?» Ник с Лавром переглянулись и засмеялись, и я тоже улыбнулся. Белобрысый Лавр Богодухов поднял руку и потер под глазом припухшую скулу. «Есть немного», — признался парень. «В комбо неудачно с руки слетел». Комбо. В танце комбинация элементов связки. «Но не все так фигово, как может показаться, так что ты, птиц, не рассчитывай меня сегодня сделать в батле. На этот раз он будет за мной». Сегодня ожидались не соревнования, а скорее импровизированная разминка знакомых брейкеров на публике после затяжной зимы. Мы все истосковались по стихийному сборищу, драйв ожидания медленно, но верно подпитывал кровь адреналином, и я не мог обещать, что оставлю другу шанс. «Но это мы еще посмотрим, дух». «Кстати, Ник», — я огляделся, — «а где Саник Гайтаев? Снова опаздывает? Договаривались же, что встретимся здесь в 7 вечера. Я специально освободился пораньше». Никита Берёза взглянул на часы, которые показывали начало 8-го, и пожал плечами. «А кто его знает? Я ему что, мамка? Меня достало этого человека воспитывать в 20 лет. Но ты прав, хорошо бы Гаю уже показаться». Между прочим, у него мой бумбокс и планшет с треками. Бумбокс. Портативная беспроводная акустическая система. Колонка. Он вообще-то обещал нам новую электронику подогнать к вечеру. Смотри, птиц. Ник сдвинул шапку-носок выше на лоб и показал в сторону знакомых ребят, стоящих отдельной компанией по другую сторону от фонтана. Парни и девчонки, человек 10, не меньше. Димыч с ребятами уже на месте. Пора бы и нашим подтянуться. Парни из дэнс-клуба обещали быть. Они с Лавром подняли руки и отсалютовали другой компании. Ответка прилетела сразу же. Народ помахал в ответ, расшумелся, зашевелился, и я хорошо их понимал. Мы слишком долго ждали весны. Всем не терпелось разогреться. Димка Борзов, классный хип-хоппер и брейкер, мы иногда тренировались вместе и отлично друг друга знали. Развел компанию в стороны, встал на краю фонтана в стойку на руках и похлопал над головой ногами. Я, улыбаясь, отвернулся к друзьям. «Знаю. Мы с ним уже кое-что обговорили, пока вас ждали. Сегодня здесь много ребят, так что решили работать в 2 круга и без очков. Веселимся, пока не выдохнемся или нас не разгонят», — сообщил договоренность. «Ждем наших еще 5 минут и начинаем, а после вломим Гаю по шее», предложил Лаврик. «Так людей подводить!» И я был с ним полностью согласен. Увы, мой лучший друг часто отвечал статусу «засранец», который с гордостью и носил, но нас отвлек голос из-за фонтана. «Эй, воробушек, ну что там у вас? Час икс настал!» «Все скоро будет, шеф!» Вместо меня отозвался Ник. «Имей терпение, сейчас акустику встретим, экипируемся и вперед!» Гайтаев появился через минуту в компании парней и девчонок с новеньким бумбоксом на плече. Как всегда, в искреннем порыве прижал руку к груди. «Черт, птиц! Не поверишь, телефон сел, бензин закончился, пришлось машину толкать. Хорошо, что девчонки рядом оказались, помогли на бедность, без них бы вообще застрял». «Я бы тебе застрял, трепло!» Я не зло толкнул друга в плечо, отбирая бумбокс. «Пойди вбрось Димычу», — усмехнулся, глядя в честные глаза Гайтаева. «Он поверит». Вброс. Откровенная провокация или напускная тупость, используемая с целью выбесить окружающих и поугарать над реакцией. «А я тебя 4 года знаю». Саня облизнулся и обнял меня за шею. Кивнул поверх плеча за спину. «Ванька, ну мы же не какие-нибудь поцы, чтобы Борзому ико продуть. Ты видел, каких он ребят собрал, а мы что хуже? Между прочим, систер сами напросились, когда узнали цель мероприятия и то, что здесь будешь ты. Я и подумал, почему нет? Потом вместе и в клуб завалим, будет весело. Ну, задержались на 2 минуты, подумаешь. Вот сколько знаю Гайтаева, все ему жизнь малина». «Гай, ауч, «Последний раз предупреждаю, подведешь еще раз, и ты мне не друг», — сказал серьезно. Я снял с себя ладонь Сани и махнул компанией Борзова, приглашая парней к началу круга. Убедившись, что народ приближается, сбросил куртку, оставшись в майке, и швырнул ею в приятеля. «Эй, Ваня, Воробушек, привет!» Я обернулся на знакомый голос. Вместе с Саней приехали Снежана с Ликой и еще парочка знакомых девчонок. Время от времени мы пересекались в общих компаниях и в университете, так что все друг друга знали. «Как дела, Вань? Нас Гай пригласил, ты ведь не против?» Они поздоровались. «Все говорят, что намечается классный баттл. Мы не могли пропустить такое событие, ты же понимаешь!» И засмеялись. «Был ли я против? Пожалуй, нет». Особенно заметив, как при появлении красивых девчонок напряглись парни Димы Борзова и их подруги. Как не был против того, чтобы на нас вылили ушат внимания все, кому не лень. Мы потому и выбрали спонтанной площадкой торговый центр, чтобы засветиться. Гай прав. Нам нужен свой круг и своя толпа. А лучшие брейкеры докажут, что они знают свое дело. «Конечно нет, девочки. Какие могут быть сомнения?» Открытая улыбка сама скользнула на губы. Я знал ей цену, но сейчас улыбался искренне, чувствуя, как биты уже начинают стучать в моей голове, а в венах ускоряется ток крови. «Я рад, что вы здесь. Надеюсь, вы нас поддержите». Девчонки просияли, а я обернулся к Нику. «Пора». Дело осталось за малым — выбрать трек. Вместе с Борзовым и его парнями решили остановиться на знакомом DJ Icy Essential Mix. Опустив бумбокс на пол, добавили звук, ударили по рукам и разошлись в стороны, каждый к своему кругу. Народ вокруг уже прилично сдвинулся, в торговом центре было людно, определенно пришла пора начинать. «Есть!» — пошли технобиты, ноги сами пришли в движение. За технобитами послышались короткие сэмплированные вокальные части, зазвучала четкая линия ударных и, наконец-то, ровный верхний ритм. Да! Спортивные штаны низко сидели на бедрах, черная майка с капюшоном оголяла плечи. Я с улыбкой развернул бибой кепку козырьком назад, сделал перекидку вперед на одной руке и вошел в круг на сальсо-степе. Лаврик, готовый выйти вслед за мной, крикнул, разминаясь на месте в топ-шагах. «Давай, мувер, покажем этим фокбоям в топсайдерах, как настоящие парни танцуют брейк-данс». Мувер. Классный брейкер, исполняющий силовые элементы, различные вращения и кручения. «Если бы я знал, что меньше чем через час меня поднимут на смех из-за девчонки, лучше бы не начинал». POV Катя. «Воробушек здесь? Я не ослышалась? Но как? Неужели сегодня удача окончательно взяла отпуск, исчезнув из моей жизни, и даже случайная встреча готова напомнить о споре? Нет, клянусь, это слишком». Я удивленно оглянулась и пробежалась глазами по толпе вокруг, почти сразу же заметив в ней красивого, улыбчивого парня в модной куртке и кепке, окруженного группой друзей. Все они смеялись и двигались. Что-то определенно происходило. В воздухе витало какое-то странное ощущение напряжения и ожидания, как будто бы вот-вот должно было случиться что-то крайне интересное. Любопытный народ это чувствовал и сбивался теснее. Я тоже надела ролики и встала, не спеша уходить, и даже терьер навострил уши, заметив в толпе у фонтана большущего дога. Что ж, у каждого свой интерес. Волька нетерпеливо завертелся в поводке. Конечно, я видела Воробушка раньше в университете и слышала о нем. Поверьте, даже такой ботанше, как я, трудно остаться безучастной и не заметить популярного парня, когда у тебя есть глаза и уши, а о нем говорит каждая вторая девчонка. Да, взгляд останавливался на красивом лице секунды на две, чтобы тут же скользнуть дальше. Но мне никогда не приходилось его рассматривать. Как-то не представлялось случая. Когда у тебя нет никаких шансов, цель и наука остаются превыше всего. Что-то я не то сказала. А, впрочем, неважно. До сегодняшнего дня я могла гордиться тем, что меня отличает трезвость мысли. могла. Надеюсь, вы заметили, в каком времени я употребила глагол. В прошедшем вы правы, и мне от этого совсем не весело. Я решила остаться у фонтана и подождать, понимая, что в бейсболке и без очков меня вряд ли узнает кто-то из студентов. Подумалось вдруг, а может, я поторопилась ругать удачу, и это тот самый случай, который изменит все. Сколько бы я ни пряталась, от спора мне уже не отвертеться, а значит, и объект этого спора стоит рассмотреть повнимательнее, раз уж нежданно-негаданно представилась такая возможность. Заиграла ритмичная музыка, совершенно точно у фонтана что-то началось, я крутанулась на роликах и сунула нос в толпу. «Ничего себе! Уличный брейк-данс! Кто бы мог подумать, что это так завораживающе круто! Нет, правда!» Через полчаса я стояла вместе с другими зеваками с открытым ртом и распахнутыми глазами, с затаенным в груди дыханием и старательно сглатывала перехваченным горлом ощущение приближающегося по мою душу полного фиаско. «Какой ужас! Ну почему?» Почему провидение так жестоко к несчастным ботаникам? В чем они провинились? Если у меня до сих пор и теплилась хоть какая-то надежда, что я смогу доказать красоткам Грымзам, на что способна Уфимцева, то сейчас она рухнула. Разбилась, разлетелась и разделилась на мелкие квантовые частички. Бамц! Паф! И крах! Девчонки знали, чему радоваться. Пожалуй, только сейчас, когда вся бравада моих слов, сказанных в туалете в полуспора, истаяла и осталась голая правда, я смогла понять, насколько высоко перед несчастной заучкой оказалась вздернута планка. «Ну кто меня дергал за язык? Кто?» «Честное слово, лучше бы это был какой-нибудь прыщавый ботаник. А еще лучше, если бы я смолчала». Иван Воробушек не зря считался популярным парнем университета. Ловкий, сильный и спортивный, он легко летал над полом, крутился на руках, выполняя сложные танцевальные трюки, больше всех остальных парней притягивая к себе восхищенные взгляды зевак и в особенности девчонок. Ох да, и мой взгляд тоже. Воробушек выполнил свечу, вскочил на ноги и широко улыбнулся толпе уверенным белозубым оскалом, а я в отчаянии закрыла глаза. «Не хочу на него смотреть! Не хочу!» Кажется, я проиграла. Я отвернулась от круга с танцующими, повесила плечи и сделала шаг прочь, намереваясь уйти домой, но в последний момент остановилась. Сердце больно сжалось. Никогда не чувствовала ничего подобного. Неужели так болит поражение, что даже ноги не слушаются? Логика подсказала. Оно самое. И добавила с упреком. А как же аспирантура? Как же твоя карьера ученого, Катя Уфимцева? Как же просторы Вселенной, мечты и открытия? Как же без тебя будущее всего человечества? «Разве ты имеешь право это человечество подвести?» Грудь наполнила горячая убежденность и что-то шепнуло отчаянно. «Не можешь!» «Только не тогда, когда к успеху проделан такой большой путь!» «А как же квантовая физика и недоказанные теории?» Я сглотнула. Возразила себе слабенько и тоненько. «Но ведь Ванька Воробушек мне не по зубам!» «Надо быть честной с собой, у меня нет никаких шансов!» И тут же саму покоробила от собственной трусости. «Эх, Катя, Катя! А еще вундеркинд! Можно сказать, сверхчеловек и гордость семьи! Трусиха ты самая настоящая, и нет тебе оправдания!» Неподалеку раздался девичий смех, и я оглянулась, заметив в толпе зевак своих недавних обидчиц. «Вот уж кто точно по глупой ботанше горевать не станет, если я уйду из университета. Даже имени не вспомнит, что такая была». В груди снова зашевелился огонь, но уже не отчаяния, нет. На этот раз голову вскинул протест. «А не рано ли ты сдалась, Катя? Та, что ставила перед собой сверхзадачи и всегда их выполняла, Может, хватит прятать голову в песок и страдать, когда и страдать-то толком не получается? Ну, подумаешь, красавчик Воробышек. Да что он, пуп земли, что ли? Ведь даже ни разу не принц датский. Такой же парень, как все. Это мы еще посмотрим, кто кого целовать не захочет. Брови грозно сошлись к переносице, глядя, как парню улыбается мисс Длинный Коготь с подружками. Ладони сжались в кулаки, а корпус развернулся на 180 градусов. Захочет, как миленький, или я буду, не я. Рррр, ботаники не сдаются, вот. Задача обозначилась, и я собралась. Пора заявить о себе. Сигнал к действию пробежал по нейронам, логические звенья звякнули и замкнулись в цепь. Я дала оценку вдруг возникшей в голове мысли. Определенно глупо и неумно. Но если получится все верно рассчитать, траекторию, поведение собак, собственную скорость и расположение объекта, то, пожалуй, гораздо лучше, чем ничего. А это уже кое-что. Как я уже сказала, меня всегда отличала трезвость мысли до сегодняшнего дня. Я осмотрелась. Довольный Волька крутился возле дога, приглашая того поиграть, пока его хозяйка, милая седая старушка, открыв рот и уронив на кончик носа очки, прижав к груди сумочку, наблюдала за действием танцоров. «Отлично!» — я улыбнулась. «Вот так и становятся мелкими преступниками». Подобравшись к бабуле поближе, «Господи, кто же ей, божьему одуванчику, такого пса-то доверил?» осторожно умыкнула из ее расслабленных пальцев поводок и переплела с Волькиным. Достав из рюкзака резиновый мячик, любимую игрушку терьера, подсокала языком, привлекая внимание собак. «Цоки-цоки, лапули!» «Есть!» Морды, как по команде, обернулись, хлопнули уши и завертелись хвосты. «Правильно, собачки! И нет там для вас ничегошеньки интересного! А вот здесь, ого-го, мячик!» «Ну-ка, кто хочет с ним поиграть?» Я покрутила игрушкой перед вывалившими языки мордахами и переступила на роликах в сторону. Шажок, еще шажок. Сейчас было очень важно не ошибиться и не промахнуться. «Сейчас-сейчас, мои цыпы, только подберемся поближе». Воробышек выделывал на полу сложные фигуры брейк-данса, демонстрируя силу рук и растяжку. Улыбка не сходила с лица. Моей подлости требовалось всего лишь выждать момент, когда он закончит, уступит место другу и отойдет к фонтану, чтобы действовать. Я натянула поводки, подобралась и приготовилась кинуть мяч. «Ох, надеюсь, бабуля меня после не поколотит». «Если все получится, как я задумала, то у нее просто рука не поднимется из жалости». Воробышек вскочил, отпрыгнул в сторону и не без гордости «Вот я какой!» провернул на голове кепку и отсалютовал друзьям. «Пора!» Я хорошенько дернула за поводки и запустила мяч. Но даже сама не ожидала, сколько силы окажется у добрых домашних собачек. «А-а-а! Ой!» Я не прокатилась, а пролетела на роликах через круг, впечаталась в остолбеневшего воробушка пауком и вместе с ним свалилась, правильно, фонтан, обдав народ кучей брызг. «Бррр, как холодно!» «Согласна, не самый лучший способ завязать знакомство с красивым парнем и не самый умный поступок, зато гарантированно, что он меня запомнит». Наверняка воробушек бы сейчас сказал что-то очень грубое, если бы вместе со мной не погрузился под воду. «Ой, мамочки, только бы его не утопить!» «Д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д- варяг. Побощады никто, трам-пам-пам, пам. Мы с Волькой стояли под дверью родительской квартиры, пританцовывая на месте. Я отстукивала зубами чечетку и, улыбаясь от уха до уха, пыталась нажать замерзшим пальцем на дверной звонок. Отыскать ключи в мокром рюкзаке оказалось выше моих способностей. «Вот это мы вытворили с тобой, Волька!» Я хрюкнула носом и, взглянув на терьера, засмеялась. И тут же ужаснулась себе, приложив ладонь ко рту. «Кошмар!» Дверь открыла старшая сестра и, завидев меня, оторопело застыла. «О, Господи, Умка, что с тобой?» Я была мокрой, замерзшей и, кажется, выглядела обалдело обескураженной от своего поступка, но неожиданно довольной. «Я это сделала, Светка! Сделала!» — воскликнула. «С ума сойти!» «Чего? Что ты сделала?» Глаза сестры округлились, а взгляд изумленно прошелся по мне. Попала под дождь, обрела себя водой, поддержав дурацкий флешмоб. «Катька!» Светка, вдруг испугавшись, шагнула вперед и приложила ладонь к моей щеке. «Ты же замерзла, как ледышка, и насквозь мокрая!» Бросаться на шею сестре было жестоко, хотя ужасно хотелось. Я въехала на роликах в квартиру, хлопнула дверью и упала в прихожей на пуф. Призналась счастливо. «Я его чуть не утопила, Свет, в фонтане в трех китах. И народу там было жуть. А потом сбежала. Он даже понять ничего не успел. Здорово, да?» «В фонтане? Он?» Красивые брови сестры вздернулись вверх, но почти сразу же нахмурились. Небольшой кулачок уперся в бок. «Кать, судя по тому, как захватывающе ты об этом говоришь, очень зря не утопила. Признавайся, какой хорек посмел тебя обидеть? И главное, за что? Я ему башку оторву». «И ведь оторвет, это же Светка. Обожаю свою сестру». «Нет, ты все неправильно поняла. Это я. Я его обидела». «Уф, Света!» выдохнула. «Чего будет?» «Кажется, я объявила войну». «Кому?» «Всем!» Светка заморгала совсем как лялька, но быстро пришла в себя. Еще раз ощупав мой лоб, строго заглянула в глаза. «Так, а ну-ка рассказывай, Умка, все!» скомандовала, сдергивая меня с пуфика и вытряхивая из куртки. «Но прежде марш под горячий душ. Нам только воспаления легких не хватало. Жду тебя с новостями на кухне. И поторопись, чтобы родители не застали тебя в таком виде, их умную и взрослую дочь». «Ага». Я и правда продрогла до косточек. В роликовых коньках булькала вода, но устоять под душем, когда тебя распирает во все стороны от собственной выходки, просто невозможно. Наскоро вытершись, я замоталась в халат, сбегала в свою спальню за очками и, впрыгнув в теплые носки, примчалась на кухню. Светка, убрав длинные светлые волосы в хвост, уже успела покормить Вольку и теперь стояла у плиты, отпихивая от себя ногой ластившегося к ней кота-партизана. «Чай, кофе?» взглянула на меня искоса. «Потанцуем?» Я хихикнула, юркнув за стол. Увидев на блюде свежие мини-булочки с творогом, схватила одну и сунула в рот. Кондитерская в нашем доме была просто отпад. «Конечно, на кофе и покрепче». Кофе я пила редко, и сестра улыбнулась. «Ты смотри, и вправду вытворила что-то неординарное». Открыв бар, она достала с полки папин коньяк и немного плеснула в мою чашку с кофе. «Держи, Умка», — уверенно сказала, опуская чашку передо мной на стол. «Вот покрепче, заболеешь еще». Было так вкусно и тепло, что я схрумала еще две булочки, выпила полчашки обжигающего напитка, прежде чем с ужасом выдохнула. «Светка, кажется, я влипла». «Куда?» «В историю». Сестра внимательно осмотрела меня и приподняла бровь. «Ну, наконец-то, давно пора». «Свет, ну я же серьезно». И рассказала сестре все-все, и про Грымс из туалета, и про воробушка, первого птица на деревне, и про себя, страшилу-заучку. Как началась дневного доклада по квантовой физике, так и закончила тем, как сбежала на роликах из торгово-развлекательного центра, оставив воробушка одного обтекать перед всеми, только пятки сверкали. У Светки отвисла челюсть, правда, ненадолго. Не той боевой закалки оказалась моя сестра, чтобы тратить время на удивление. «Дуры они, Катька». «Ага». «Но ты-то умная, и как только повелась. Ты что, себя в зеркало никогда не видела? В каком это интересно ракурсе ты страшилу нашла? Ты же Уфимцева, а мы все в маму. На ляльку нашу посмотри. Это все твои страховидные очки и коса. Я давно тебе твержу. И потом, что значит, если проиграешь, то бросишь университет? Ты вообще в своем уме, гордость семьи? Я тебе брошу. Я тебе так брошу. Я этой мисс курицы с подружками их новомодные жопки самолично на гриль натяну. Без анестезии. Светка даже встала, но я вновь усадила ее за стол. Не надо, Свет, я справлюсь. Тем более, что сама виновата, никто меня за язык не тянул. Просто обидно стало, вот и поспорила. Я попробовала улыбнуться. Зато теперь ты знаешь, на что способна твоя Катя. И ради своего будущего мне необходимо выиграть, понимаешь? Сегодня в трех китах был первый шаг. Сестра усмехнулась. А что, предполагается, что будет второй? Конечно. Я ни на секунду не усомнилась в своем решении. Поздно было отступать. Сегодня передо мной не стояла цель впечатлить Воробушка своей красотой. Я поставила цель меня запомнить. Светка вздохнула. В майке и пижамных штанах, успев смыть с себя косметику, сестра казалась моложе своих 27 лет и была такой ювелирной пышечкой, мягкой, домашней и уютной. Вот и сейчас сказала очень мягко, хотя умела быть совершенно другой. «Умочка, но как же он тебя запомнит, если ты сбежала? Ведь сама говоришь, что этот несчастный тебя даже не рассмотрел». «Неважно. Главное, что он запомнил момент и действия. На данном этапе большего мне и не нужно». Я весело хмыкнула. «Еще по шапке получу, только этого не хватало. Пусть успокоится, а там и ко второму шагу перейду». «И каким он будет, твой второй шаг?» Кот-партизан мяукнул и вздумал влезть к Светке на колени, но, как всегда, толстый зад перевесил, и он вцепился лапами в пижамные штаны сестры и спустив дикий мявк. Сердобольная хозяйка лишь поморщилась от царапин, втащила любимца на колени и принялась скармливать ему мягкую булочку. «Кот у нас зверь, ест даже квашеный арбуз!» «Ну?» Я для смелости хлебнула кофе и озвучила мысль. «Так как я намереваюсь Воробушка в себя влюбить, задачей второго шага будет вызвать к себе раздражение». В голубых глазах сестры отразилась смесь чувств от озадаченности до сомнения. Кстати, у партизана тоже. И только Волька беззаботно крутился рядом, играя с моей тапочкой и норовя схватить хитрого кота за пушистый хвост. «Кать, ты серьезно сейчас, что ли?» — озвучила мысль Светка. «И где же здесь логика?» Логика определенно была, но не все, интуитивно выстроившееся в цепочку, поддавалось объяснению. «Она здесь есть, Свет. Просто поверь, ладно? Он красавчик и окружен самыми красивыми девчонками, а значит, шансов поразить его в самое сердце у ботанши Уфимцевой ноль». Я для наглядности продемонстрировала нолик, согнув пальцы. Поправив на носу очки, откусила от булочки кусочек. «Но я не вчера родилась и знаю, этап восхищения внешностью поверхностен и скоротечен. И та, что сегодня нравилась, уже завтра вызовет раздражение и надоест». «Вывод?» «Исходя из того, что у Воробышка нет девушки, он парень увлекающийся. А значит, чтобы двигаться дальше, вынужден постоянно переживать стадию разочарования. Так почему бы не пойти от обратного? Без этого шага, завязанного на раздражение, нам не обойтись». «А что потом? Будешь брать интеллектом?» Я подумала и кивнула. «Скорее всего, очень похоже на то». «А если окажется, что ему плевать на твой IQ, умка, на твои логические выводы и шаги? Что, если ему нравятся красивые девчонки просто так, без всяких стадий и этапов, ради удовольствия? Что будешь делать тогда?» Я задумалась и растерянно взглянула на сестру. Светка смотрела непривычно, вот как смотрят на глупую мелюзгу, устала и с ласковым сожалением. «Честно говоря, Кать, я бы скорее пожалела парня, если бы была уверена, что задуманное тобой осуществимо. А так, я боюсь за тебя». Я вздохнула. Вот если честно, то, конечно, сомнения и меня точили, да еще как. Но в одном была уверена точно. «А я все равно не сдамся, Свет», — ответила упрямо. «И докажу этим мискам-крыскам, что ботаники тоже люди. Мне надоело, что над нами смеются. Это было очень обидно». «Тогда, может, совместим третий шаг с четвертым и раскроем этому воробушку твой скрытый потенциал?» — предложила Светка. «О котором я тебе уже устала твердить». Я чуть не поперхнулась. Да, в тот момент у фонтана я успела подумать и об этой части плана тоже, но не ожидала, что сестра скажет так прямо. Мне требовалось продумать четвертый шаг более детально и наедине. «Кать, ты же понимаешь, что в борьбе с красотками за сердце парня без потенциала не обойтись? Прежде всего, тебе придется изменить себя». «Да уж, и эта часть плана самая сложная». Я снова вздохнула и кивнула. «Понимаю». «Тогда, сестренка, я так скажу. У этого воробушка нет никаких шансов, потому что ты у нас исключительная девчонка». Мы обе рассмеялись, и я еще раз про себя порадовалась, что у меня есть Светка. Где-то в квартире кто-то охнул, послышался стук, шаги, высокий женский голос произнес: «Нет-нет, не провожайте, я сама найду выход». И через секунду закрылась входная дверь. «Что это?» — я обернулась. «У Ляльки новый репетитор?» Светка невесело усмехнулась. «Ну, судя по тому, как быстро дамочка слиняла, уже нет. Чудо ты наше, что случилось на этот раз?» На пороге кухни показалась Лялька с дрожащим подбородком и следами туши на молочных щечках. «Я всего лишь дала ей подержаться за лапу вурдалака и показала засушенную летучую мышь, а эта училка обозвала меня исчадием ада». Лапу вурдалака, Йорика, Ольке на день рождения подарил Костик, и была она из облезшей кроличьей шерсти производства Made in China сервиса AliExpress. Но стоило представить спальню сестры в жутких постерах Мэрилина Мэнсона, темные шторы и множество зажженных свеч, которыми она как раз-таки успешно изгоняла из спальни репетиторов, и стало понятно, какой ужас пережила бедная женщина. Обычно мама заранее предупреждала учителей о небольшой странности их младшего ребенка, но, видимо, на этот раз о частных уроках договаривался папа. «Ну и зачем ты ей эту гадость подсунула?» — строго поинтересовалась Светка. «За каким фигом, Ляль?» «Хотела помочь снять напряжение. Она почему-то нервничала и никак не могла начать». «Ну и как? Сняла?» «Нет, но я не виновата, что она вместо кресла решила сесть в мой гроб. Но я ей сказала, что это плохая примета. А она схватилась за сердце, обозвала меня и убежала. И чем я ее обидела, не пойму». Светка медленно закрыла глаза и застыла, а я прыснула в чашку. Чуть не подавилась. Лялька, вдруг передумав реветь, пожала плечами и подошла к столу. Влезла с ногами на стул и тоненько проныла. «Кать, а сделай за меня алгебру. Ну, пожалуйста, Катюш». «Знаю, плавали, проходили». «Фиг тебе. Я и так с твоим Волдемортом весь вечер гуляла, пока ты медитировала. Совесть имей». «А если я очень попрошу? Ну, хочешь, завтра Костик в твоей комнате ковер пропылесосит? Или с Сёмой погуляет, а?» «Вот только Лопоухого Гота с огромным пауком на улице и не хватало». Даже у Светки полезли глаза на лоб, а партизан протестующе мяукнул. «Нет, вот умеют же некоторые устраиваться в жизни. Даже завидно. Сделать за сестру домашку мне было расплюнуть, даже с ошибками. За столько лет я и не к такому привыкла. Вот только мысли сейчас совершенно не лежали в границах математической географии. Ну, совершенно». «Слушай, Лялька, ну зачем тебе алгебра?» сказала сгоряча. «Тебе карты Таро нужны, большие и с картинками. Раскинула их веером, и все ответы как на ладони. Спросят домашку или не спросят, будешь знать. А вдруг пронесет?» «Таро?» Глаза у Ляльки часто-часто заморгали и восторженно распахнулись, а я, увидев стекленеющий взгляд младшей, сообразила, что сболтнула лишнее. Но поздно. Лялька уже вовсю мечтательно таращилась в окно. «Таро?» Я и себе заморгала. «Пошли, Умка!» Светка встала со стула и сдернула меня за собой. «Не мешай человеку мечтать. Готы, они такие. Им простор для воображения нужен и тишина».